Мы все его за это уважаем. А я вот не могу так обрубить все канаты и уйти из дому. Ой, какая каша у меня в голове! Маму, мою маму, такую добрую и любящую, конечно, у нее в последнее время появились заскоки, но ведь это надо уметь понимать и оправдывать. Я чуть ли не равняю с противной и злой Гришиной теткой. В одной из наших бесед с папой, они у нас продолжаются, как бывало в моем детстве, я откровенно рассказываю ему обо всех моих сомнениях. Что сделать, чтобы стать самостоятельной, экономически независимой, а, папа? Папа только что проснулся. Он проспал целых полтора часа после бессонной ночи около оперированного больного. Он в отличном настроении, блаженно жмурит незрячие без очков глаза и даже пытается что-то мурлыкать. «Чудеса!» – воркует папа. «Козлята алчут самостоятельности, жаждут экономической независимости. Я жажду! Я стражду!» Вдруг пытается он запеть своим невозможным голосом. «Папа, с тобой говорят как с путным, а ты?» «А я отвечаю как непутевый, как путаник. Прости, больше не буду. Итак, ты желала бы получить самостоятельную работу? Но что же ты умеешь делать?» И папа с сомнением разводит руками. «Гриша Ярчук дает уроки», — напоминаю я робко. «Он репетирует по предметам...» «Милая, за каждый платный урок дерутся сотни людей, которым хлеб нужен. Понимаешь, хлеб, а не игра в бедность. Что же ты, пойдешь отбивать у них хлеб? Вот если бы ты знала что-нибудь такое, что не всякий может преподавать, тогда это было бы другое дело». После этого разговора проходит 1-2 дня. И вдруг за вечерним чаем я слышу, как Юзефа говорит с кем-то по телефону. «Кто в телефоне? Кого-кого? Какую мамзель? Чего бразгаете в телефон? Нема у нас никаких мамзелей!» И вешает трубку. «Якая сумасшедшая звонит! Подай ей мамзель Яновскую!» «Нету, говорю, у нас такой!» «Как же нету?» И мама показывает на меня. «Вот у нас мамзель Яновская выросла!» Телефон снова звонит, и на этот раз трубку берет мама. «Мадмуазель Яновскую? Сейчас!» И, обернувшись ко мне, мама говорит мне с ласковой насмешкой. «Мадмуазель Яновская! Вас просят к телефону». Покраснев как рак, хорошо, что по телефону этого не видно, беру трубку. Слышу женский голос, неприятно крикливый, но старающийся говорить обаятельно любезно. «Мадмуазель Яновская, вы? Здравствуйте, очень приятно. С вами, говорит мадам Бурдес. Слыхали про фирму Бурдес, Суперфайн и компания? Так это мой муж». «Вот тут и разберись, кто ее муж, Бурдес, Суперфайн или компания». К счастью, мадам не ждет от меня ответов. Она сама задает мне вопросы, она буквально засыпает меня вопросами. «Мадмуазель Яновская, к вам ходит учительница английского языка. Давно она с вами занимается?» 3 года. «И ваша мама довольна этой учительницей?» «Очень довольна». «А почем она берет за уроки?» «Ей платят 1 рубль за час». «Что-что?» переспрашивает почти с ужасом мадам Бурдес, Суперфайн и компания. «Рубль за час? Ежедневно?» «Да, ежедневно». «Это же 26-27 рублей в месяц! С ума надо сойти!» Я молчу. Я не знаю, надо ли сойти с ума от такого расхода или можно остаться в уме. Вопрос этот у нас в доме не обсуждался. Но мадам Бурдес продолжает. «Конечно, докторам хорошо. Ваш папа каждый день ездит себе по больным, получает каждый день живые рубли. Он может себе позволить любое баловство».